Глава 11. Юг. Эсбор, как нередко поступала перед сном, прихлебывала пальмовое вино, когда к ней добралась Тунува. Еда вздрогнула и проснулась. Эсбор погладила ее по носу и улыбнулась Тунуве. «Как ты сияешь!» — сказала она. «Если бы вот этой не приснился кошмар, я бы тебя...» «Ты только сохраняй хладнокровие!» Эсбор тотчас обратилась в камень. Что она на этот раз натворила? «Эсбор, обещаю, что очень постараюсь сохранять хладнокровие». Пришлось удовлетвориться этим. Тунува села с ней рядом. «Помнишь, как Сию с Елени потерялись?» — спросила она. «Елени со своим ихневмоном свалилась в Минару. Сию с Лалхар бросились за ними, течение отнесло их. Почти год прошел. К чему это ты вспомнила?» «Они нам не все рассказали», — чуть слышно произнесла Тунува. «Они все поранились и обессилели, поэтому разбили лагерь, а Сию пошла поискать еды. Не сознавая, как далеко их унесло, она вернулась к реке за рыбой и там увидела...» Эсбор села прямо. В ее глазах уже разгорались искорки гнева. «Мальчишка, примерно ее лет, чинил самодельный плот», — рассказывала Тунува. «Сию знала, что обязана его убить, но жалость пополам с любопытством удержали ее руку. Она подружески помогла этому чужаку. Анайса. Он из Карментума». «Карментум», — Эсбор уставилась на нее. «Как его занесло в Лазийскую пущу?» «Его семья перебралась в Димбау заботиться о престарелой родственнице. Анайсо решил стать первооткрывателем. Он сплавлялся по реке в надежде составить карту пущи». Тунова стянула шаль на плечах. «С тех пор Сию тайком встречалась с ним. Эсбор, она носит ребенка». Эсбор встретила известие гробовым молчанием. Тунува ждала хоть какого-то ответа. «Давно?» — спросила, наконец, Эсбор. «Два раза не было месячных». «Она вообразила, что такое можно скрыть?» Тунува отвела глаза. «Эс...» — с трудом выговорила она. «Сию потому и взобралась на дерево, что мечтала хоть раз залезть на него, пока она здесь. Она ненарочно забеременела, но, догадавшись, решила бежать с Анайсо. Они собирались уйти сегодня, отправиться в Хрот, потому она и пришла в отчаяние, оказавшись под замком». Эсбор хорошо скрывала свои чувства, и все же тень боли легла на ее лицо. «Сию готова бросить обитель, свою семью и долг ради чужого, чтобы его спасти. Она бы попросила о помощи, если не была уверена, что Денак расскажет настоятельнице. А теперь это придется сделать мне». «Нет!» Тунува схватила ее за руку. «Эс, Сагул согласилась наконец послать ее в Анзену. Если проведает, передумает. Мы не знаем, какое наказание ждет Сию. Потому что еще никто не подвергал такой опасности нашу тайну», — процедила Эсбор. «Тунува, любовь ослепляет тебя. Это не просто ошибка, не просто кощунство. Сию допустила, чтобы чужак увидел ее и узнал. Она подвергла опасности само наше существование, наш образ жизни и дерево. Столько веков мы прожили в надежном убежище, а теперь Сагул обращалась с ней как с ребенком. А она уже не дитя. Здесь она чувствовала себя, как в тесной клетке. Хватит!» Эсбор выдернула у нее руку и шагнула на балкон. «Слышать не могу, как ты снова оправдываешь ее глупость. Она клянется, что ни слова не сказала ему об обители. Даже если так, чужак должен был понять, что она не живет в лесу, как дикий зверь. На ней добротная одежда, она вооружена, и еще ихневмон. Если он проронил хоть слово об этом в Димбао, они заподозрят и станут искать. А если найдут, захотят присвоить силу дерева. И все наши надежды осилить безымянного рухнут. Эс, прошу тебя, должен быть другой способ. Какой? Сию заслуживает голоса в этом деле, тихо сказала Тунова. Позволь, я предложу ей выбор. Эсбор перехватила ее взгляд. Денак всегда держала у себя запас сладких пустынных трав, вызывающих выкидыш. Это уничтожит доказательства ее встреч с чужаком. Тунова молчала. Молчала долго. Молчала, вглядываясь куда-то вдаль, как и Эсбор. «Если я и скрою это от настоятельницы, — заговорила она, — то при одном условии. Назови его. Чужак должен умереть, иначе угрозу от обители не отвести». Тунова вспомнила лицо Сию, когда та рассказывала об этом Анайсо. Сколько радости и нежности было в ее улыбке. «Это разобьет ей сердце», — сквозь ком в горле сказала она. «И она поймет, что это мы». «Скажу ей, что это я, и сделаю это одна. Когда-нибудь она поймет, что иначе было нельзя». Эсбор коснулась ее щеки. «Я знаю, ты ее любишь. Понимаю, ты хочешь защитить ее от всякой боли, но нет ничего выше нашего призвания». «Ты не допустишь, чтобы иная любовь пересилила твою любовь к матери». «Пойду к Сию», — сказала Тунова. «Если она откажется от твоего средства, мне придется донести Сагул. Ты должна мне это простить, Тунува». «Уже простила». Сию в комнате не было. Тунува прошла в глубину обители, в комнаты мужчин, но думала о другом. Травы придется готовить тайком от Денак, а Денак строго стережет свои запасы. У нее все подсчитано до последнего листика и стебелька. Имсурин, уронив книгу на грудь, дремал на кушетке. Тунова осторожно встряхнула его. «Имин?» Тот закряхтел. «Имин, где Сию?» Он протер кулаками глаза и ответил сиплым сосна голосом. «Может, решила искупаться? Я разрешил ей, пока болезнь не отпустит, ходить на ключ». «Спасибо». Горячий ключ находился в нижней пещере. Мощный корень пробил ее потолок и одну стену. Трещины разбегались от него паутиной. Тунова засветила свой огонек. В его свете заблестели капли, пара от воды, но мокрых следов не было. И вообще, ни признака Сию. Тунова уже повернула к выходу, когда вода булькнула. Она беспокойно оглянулась. Под ее взглядом вся поверхность забурлила, вскипела, подернулась густым паром. Тунова выбежала из пещеры. Пока поднималась по лестнице, ребра словно кто-то сжимал в кулаке. Когда из темноты блеснули черные глаза, она остановилась. «Нин!» Она встала перед Ихневмоном на колени. «Сладкая моя, ты не видела Лалхар?» «Ее здесь нет. Фарна здесь нет», — ответила Нинуру. «Они ушли с Сию и Елени». Тунова застыла. Ее огонек заколебался. «Нинуру, куда они ушли?» Ихневмон внимательно взглянул на нее. «На восток».